«Вам нужен отдых», тут же подбежала медсестра. «Уже неделю отдыхаю, девочка. Мне нужен свежий воздух. Спасибо за все, я пошел». Мы с Дином вышли на улицу, он все еще поддерживает меня, но тело на самом деле не пострадало, а мозг постепенно приходит в себя. «Леший, врачи сказали, что у тебя не выдерживает нервная система. Слишком большие потрясения. Один болевой шок чего стоит. Дён, эти врачи и раньше ни хрена не понимали. Ты думаешь, сейчас понимают? Ну, блин». Я вдохнул свежий воздух с запахом гари и огляделся. «Что происходит, Дён? Город готовится к бою. Когда мы попали в ловушку, зверолюди напали на город, были атакованы основные центры. Марат прибыл слишком поздно, многих к тому времени уже убили. Наши все добрались до ворот, да, меня ранили в руку, рубаху-то мою эти стрелы не пробивают, попали бы в спину, даже не заметил бы, но ничего критичного. Даже Глеб добрался». Дён печально улыбнулся. Точнее, голова Глеба, она была заброшена за стену вместе с головами всех наемников, которые в момент нападения были за городом. Ниндзя и его компания вернулись незадолго до нападения. Атаки изнутри никто не ожидал. Многие ребята погибли, а нападавшие ушли. Те, кто убил Дашу, тоже ушли. Нет, в это время как раз зашел ниндзя. Он отомстил за смерть Даши. Жаль, я бы сам с удовольствием пообщался с этими тварями. Навстречу мне прибежали мои преданные спутники. Ура-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Тоже рад вас видеть. Обнял своих питомцев и погладил обоих. Вьюга крутится у моих ног, поднимается на задние лапы, пытаясь достать лицо. Не хулигань. Приструниваю я ее. Мишка, не толкай, я и так еле на ногах стою. Я еще раз потрепал свой зверинец. Леший, есть подозрение, что нас атакуют сегодня. Здорово, не люблю ждать. А что с гномами? Кто знает? Пожал плечами Дён. Те, что в городе, присоединились к защитникам, а в их город под Уралом не добраться. Ни от них к нам весточки не поступали, ни мы им ничего сказать не можем. Скорее всего, зверолюди либо уговорили их не вмешиваться, либо же просто перекрыли все пути. Есть еще одна проблема. В городе появились стукачи. В каком смысле? Удивился я такому повороту. Зверолюди есть уж и здесь. Несколько вылазок накрылись медным тазом, чтобы подтвердить эту информацию. Видимо, кому-то обещали, что сделают их знатными людьми среди рабов. Глупцы. Каковы силы противника? По предварительным данным, 1200 ящеров и около 20 тысяч зверей. У нас 180 тысяч охотников и около 300 тысяч ополчения. Но ты сам понимаешь, какие у них уровни. Да и охотников выше 50-го всего 30 тысяч. Мы в жопе, леший. Мы всегда в ней были, Дён. Подмигнул я товарищу. Мне нужно оружие. Да, твой топор мы не нашли. Ты его, наверное, обронил? Да нет, в броненосце оставил. В каком броненосце? Удивился мой друг. Да был там один, короче, нужен новый. Хорошо, будет тебе оружие. Пойдем домой. Мы отправились к своему жилью. Я ехал на Мишке и осматривал город, который стал мне домом, пусть и ненадолго, но все же. На стенах жгут костры, устанавливают стрелометы и всячески готовятся к бою. Люди вокруг хмурые, никто не верит в победу. В глазах тоска у каждого встречного. Они уже рабы, Дён. В каком смысле? Они не готовятся биться. Они готовятся становиться рабами. Можно понять, хмыкнул мой товарищ. Понять можно всех, Дён, но это понимание лишь мешает жить. У подъезда в Дениса опять врезался Чича. Смотри, куда прешь, баран. Хулиган поднялся, потирая лоб. Псих, леший, это вы. Леший, ты как? Мы к тебе заходили, ты вообще трупом лежал. А я говорил, что такой, ну, как ты в общем, выживет. Живой, я, Чича, живой. Улыбнулся пацану. Значит, сегодня вместе будем этих тварей валить. Мальчишка подбросил свой нож бабочку, провернул несколько раз, снова подбросил и поймал собранным. Будем, конечно будем. Вот кто не собирается сдаваться. Ладно, мужики, я побежал. Конопатый сбежал, а я все-таки смог улыбнуться. Мы зашли в квартиру. Я прошел к дивану и завалился на него. Ее запах. Здесь все еще витает ее запах. Рука непроизвольно сжалась, сминая покрывало. Я не смог ее спасти. Меня не было рядом. Смотри, твое, по праву. Дён протянул мне одноручный меч. Извини, зверолюди топоры не уважают. Я принял у него из рук клинок, покрытый рунами. Простой широкий меч, около метра в длину. Трофей. Улыбнулся мой товарищ. Спасибо, Дён. Да ни за что. Он по праву твой. Большую часть трофейного оружия мы отдали, но это я решил сохранить. Спасибо. Еще раз улыбнулся. Есть будешь? Аня макароны по-флотски приготовила. Давай. А где твоя девушка? Она тоже в ополчении. Помогает, чем может. Хорошо. Мы поужинали, после чего я нацепил свой новый клинок на пояс, надел щит и отправился в Харитоновский парк. Розовые лягушки уже не поют песен, и тут никого нет. Пока я сидел, предавшись своим мыслям, поднялся пронизывающий ветер. С одной стороны, стало холодно, а с другой, как-то приятно. Это единение с погодой заставляет подняться и сделать новый шаг. Раздался звук колокола. Началось. Встаю и отправляюсь на отведенный мне участок. Луна светит, позволяя лучше разглядеть окружающее пространство. Взбегаю по каменной лестнице, заприметив Дениса. «Здравствуйте!» Поздоровалась со мной девушка моего друга. «Привет!» Улыбаюсь я ей. «Готовы объяснить этим тварям, что это мы венец эволюции. Не знаю, чего мы там венец, но рыло им начистим как надо». Подошел со спины ниндзя. «Доров, леший. Привет, японец». Сжимаю его руку. «Русский, как скажешь. Же говорил, что этого бугая так просто не завалишь». Позади стоит довольный чичай и улыбающийся слон с пончиком. Я поздоровался с ними. «Ну что, парни, зададим жару». «Ага, короче, леший, мы тут забились. Кто больше всех бошек снесет, тот остальным поджопники прямо на этой стене высвечивает. Вы, главное, в пекло не лезьте». Я посмотрел вперед, где уже подобралось войско из звероподобных и рептилоидов. Идут. Осенняя трава зашевелилась, пропуская маленьких и очень неприятных тварей. «Змей, готовьтесь, искрись». Слово «ключ» для моего меча прозвучало, и лезвие его покрылось молниями. «Хрена фенечка, дашь погонять?» Тут же оживился Чича. «Не отвлекайся». Дён примерно объяснил, как пользоваться этим оружием. Змеи забрались на стену. Номинально это были не совсем змеи. У них есть руки и маленькие тела, которые переходят в змеиный хвост. Один удар и змея, пронизанная магическим электричеством, срывается вниз. Следующая, затем еще одна. Мы машем оружием, отправляя монстров обратно, уничтожая и давя их. Сороковые уровни для нас особой опасности не представляют. Некоторых кусают, но у каждого защитника есть пузырек с противоядием. Город готовился к этой битве. Удар, еще удар. Слева орудует Дён, справа ниндзя. Его нунчаки летают в воздухе, сбрасывая одну тварь за другой. Ребята давно перевалили за 80-й уровень, но пока находятся на 4-м ранге. Массовые умения придерживаются, на этом участке главный, Дён. Он пытался скинуть на меня эту обязанность, но я послал его на 3 известные буквы. «Внимание всем, массовыми ударами огонь!» Дал команду мой друг, и воздух разразился сотнями массовых атак. Земля осветилась под действием огня и молний, и я хищно улыбнулся. «Сколько мяса!» Земля была застлана живыми телами. «Тысячи монстров неслись на нас!» «Отлично! Пора отвести душу!» Первый ящер попытался перевалить через зубцы стены, но передумал, получив моим шокером прямо в глаз. Я перегнулся через стену, срезая ползущего ящера. Ужас. Толпа рептилоидов упала с высоты в 6 метров прямо на своих сородичей, а я чуть не отхватил зачарованной стрелой в глаз. «А ты, тварь, смотрю на пяток лучников. Контроль. Передаю мысленный приказ расстреливать всех, кто ползет по стене. Так будет проще». Атака продолжается. Ящерицы пытаются прорваться, но у них совершенно ничего не получается. Моих подконтрольных убили через минуту их деятельности, но я не растерялся и по откату захватил умы следующей пятерки. Справа раздается громкий взрыв. «Какого?» Ошалело смотрит в ту сторону Дён. По двору бежит мальчишка. «Денис, на участке Тимофея прорыв, срочно нужна помощь». «Леший, я пойду с командой ниндзи». «Нет, это я с ними пойду, а ты стой здесь и командуй своим участком». «Давай, только аккуратней». «Ниндзя, бери своих и спускайтесь». «Прыгаю через преграду». «Полет». Ловлю Чичу и спускаюсь вместе с ним. «Ты что творишь, идиот?» «Да я за тобой». «Летать умеешь?» «Нет». «Так какого хрена?» «Ладно, все потом». «Где ваши псы?» «Тут». Остальные спустились и сели на своих собак, которых они подкармливали, когда те еще были бездомными щенками. Сейчас они еще те монстры. Сажусь на медведя, Вьюга крутится рядом. «Гони, Мишка, прямо, живее». Мы пролетаем пару кварталов и выезжаем прямо на поля боя. Оставшиеся здесь защитники еще как-то дерутся. Ниндзя крутит нунчаки над головой, образуя небольшой смерч, после чего растворяется в нем, а его оружие мелькает то тут, то там, убивая каждым своим ударом. Чича исчезает прямо в воздухе, появляется за спиной похожего на волка зверолюда, вонзая свои ножи тому в шею. Слон достает свой широкий щит из гномьей стали и со всего размаха бьет по нему булавой. Ближайшие соперники бросаются к нему, но их встречает волна, опрокидывая на землю. Пончик вступает в бой. Следом за волной разлетаются стрелы, сотканные из тьмы. Пора и мне включиться. Ужас, контроль, кожа, удар. Первая голова с кривыми ушками катится мне под ноги. Повоюем, твари. Разряд. Меч понимает только устные команды, поэтому приходится выкрикивать слово «ключ». Магическое электричество проходит по противникам, испепеляя первых и ослабевая с каждой последующей целью. Их слишком много. В нашу сторону летят огненные шары и молнии. Земля под ногами промерзает, а над головой проносится световой диск, срезая какой-то столб. Одна из молний попадает в мой щит, но гасится, не нанося мне никакого урона. Зачарованное оружие не очень приятная штука. Нужно что-то предпринять. Три банки со взрывчаткой летят на землю, разрывая в клочья зверей и рептилий. Ниндзя кидает в район стены канистру. Пончик, жги. Звучит взрыв, который также разбрасывает монстров. Летят новые снаряды. Вспыхивает пламя, перекрывающее проход. Волна противников останавливается. Огонь всегда отпугивал зверей. Мы со остервенением продолжаем уничтожать их. Но враги не собираются отступать. Маг зверолюдей тушит пламя. Падла. Молния. Заряд электричества проносится над телами и впивается в тело мага. Жаль, что откаты умения и оружия. Целые сутки. Тело мага падает замертво. Выхватываю банку с зажигательной смесью и отправляю в толпу нападающих. Раздается визг десятка существ. Те, кто позади нас, не спешат подходить к покрытым пламенем товарищам. Мы подбегаем ближе, все дальше тесня противника. Ниндзя, возьми. Сильная боль в груди заставляет мои руки раскинуться в стороны. Краем глаза замечаю зачарованную стрелу, торчащую из моей груди. Похоже, в сердце. Мир тускнеет, мое сознание погружается во тьму. 24. Тьма. Интересно, она осязаемая или нет? Такое чувство, что ее можно просто взять рукой, пощупать, попробовать на вкус, но рук нет, как и языка, нет ничего, нет меня, есть только мысль, моя мысль, я умер, да, я умер, спору нет, и что теперь, вспомнились слова из одной песни, вот и все, точка, ну и что, вопрос, видимо все мои эмоции и чувства остались в теле, а здесь остались только эмоции, ладно, где тут свет в конце тоннеля, о, а вот и свет, я посмотрел вперед, где появилось маленькое белое пятно, меня несет к нему, несет прямо в него. Свет ослепляет меня. Проморгавшись, я начинаю различать силуэты. «Папа, не надо. Пожалуйста, я больше так не буду. Кто это?» «Я, такой маленький. Сколько мне тут?» 4. «Может, 5?» «О, наш домик. Папа, я не могу припомнить этот день. Папа, пожалуйста. Почему я плачу?» «Не помню. Держи ровно, Олег. Что держать?» Смотрю на свою маленькую копию. Я в детстве положил руку на полено. «Полено. Папа, нет, держи ровно, помню». Я маленький одергивает руку, а в полено со всего размаха врезается топор, раскалывая дерево пополам. Я малыш плачет и баюкает руку, смотря в глаза отцу. «Помню, мне было 4. Никогда больше, Олег», спокойным голосом говорит мой отец. «Никогда больше не поднимай руку на девочку». «Помню, что я тогда сделал. Побил девочку из детского сада». «Точно, за что же ты так, папа? Зачем ты так со мной?» Картинка меняется. Здесь мне уже лет 9. Я в кругу ребят, за мной маленький мальчик. Кто это? Горностаев? Точно. Они били его. Слышь, малый, ты че лезешь? Тоже в бубен хочешь? Не трогайте его. Упрямо повторяю я. Как знаешь, мне наносит удар в живот, заставляя согнуться пополам, потом ногой сбоку. Еще один удар и еще. Меня бьют, меня жестко избивают. Мишка пытается вмешаться, но тоже попадает под раздачу. Нас бросают прямо там, на улице. Глаз заплыл, уши горят, из носа хлещет кровь. Одежда порвана. Мише досталось меньше. Он помогает мне добраться домой. Отец благодарит моего друга, потом берет меня за руки и смотрит на целые костяшки рук. Даже сдачи не дал. В его глазах такое разочарование. Я опускаюсь на пол и тихо плачу. Лучше бы у меня родилась дочь. Слышу я слова отца. Да, это я тоже помню. Я нашел каждого из тех парней. Да, позже, когда уже научился защищать себя. Я нашел и наказал каждого, но отцу я этого говорить не стал. Картинка снова меняется. Вы понимаете, что ваш сын избил мальчика, кричит учительница. Понимаю, я поговорю с ним. Нет, только не это. Отец, лучше бы ты бил меня, чем все эти бесконечные разговоры на кухне. Пойдем. Выходит из кабинета папа. Я боюсь, на глаза наворачиваются слезы. Но нельзя плакать, нельзя. Отец смотрит на меня и подмигивает. Молодец, говорит он шепотом и улыбается. Кажется, тогда я решил, что драться это хорошо. Сколько мне тогда было? Это ведь тоже младшие классы. Картинка сменяется. Давай, Леший, покажи ему. Тимка, надери ему зад. Я стою в кругу ребят за разрушенным кинотеатром. Точно. Именно здесь и прошла моя первая драка. Настоящая, когда двое стоят напротив друг друга и собираются набить морды. Руки трясутся, страшно. Ноги дрожат. Как же страшно. Закрываю глаза и наношу удар. Кисть сгибается, попадая по лицу Темы. Он бьет в ответ, я пытаюсь достать его, но не получается. Он делает подсечку и мои ноги подкашиваются. Я падаю, закрывая лицо руками. Он бьет ногами. Блин, я не могу проиграть. Отец будет мной недоволен. Хватаю противника за ногу и валю на землю, забираюсь на него. В голове мысль работай головой. Олег и я начинаю бить лбом своего противника в нос. Картинка сменяется. Мне уже 13. Я дома, сейчас все более четко видно, старые стены, металлические картины, икона. Олег, нельзя бить слабых, в этом нет чести. Но пап, я же победил. Точно, тогда я нападал практически на всех, на кого мог. Я хотел заслужить похвалу отца, а он меня ругал, в груди такая боль, ведь это я старался для него. Ты меня не понимаешь. Разворачиваюсь и иду к выходу. Стой, его приказной тон всегда заставлял слушаться безоговорочно. Я встал, как вкопанный. Никакая сила воли не позволит мне сдвинуться с места. Подойди. Я подчиняюсь. Ни разу за свою жизнь я не смог ослушаться отца. Драться это правильно, но нужно знать, за что дерешься. И снова разговоры. Долгие ночные разговоры. Картинка сменяется. Мне 14. Я полон решимости и улыбаюсь во весь рот. Я бегу домой, чтобы похвастаться. Забегаю, вижу отца в его любимом кресле. Папа, мы выиграли. Мы чемпионы. Улыбаюсь я. Чем тебе поможет твой баскетбол, сынок? Ну как, не занимайся ерундой, переодевайся быстрее, нужно посмотреть ловушки. Разочарование. За все это время он ни разу не пришел на мою игру, а я каждый раз выкладывался на полную, надеясь увидеть его улыбку среди зрителей. Картинка сменяется. Мне 16, я лежу, уткнувшись в подушку. Я не плачу, я давно разучился плакать. Но на душе у меня очень тоскливо. Сегодня я узнал, что моя первая любовь, девушка, чей запах я вдыхал, закрывая глаза, все это время изменяла мне, а ведь ей всего 14. У нас даже секса не было. В то время, когда я нежно целовал ее, кто-то другой жестко ее трахал. Я нашел этого парня, поговорил с ним. Он знал, что она со мной встречается, и его ничто не остановило. Я бил его долго и усердно, а на нее так и не смог поднять руки. Валяешься, входит отец. Знаешь, друзья могут подвести. Может подвести девушка, может подвести все, что угодно. Тренировка не подведет никогда. Иди лучше потренируйся. Встаю и иду на улицу, в руках нож, на дереве мишень. Наверное, именно в этот день я впервые разочаровался в людях. Картинка меняется. Стою возле тела моего отца. Его не стало, моего единственного родственника. Сколько всего произошло между нами, сколько всего я выслушал, но сейчас я чувствую, как ветер дует у меня из-за спины. Чувствую, как силы исчезают. Как сильно мне будет его не хватать, грубого, жестокого человека. Он никогда меня не понимал, он не умел поддержать, но с ним, я чувствовал, что не один. Картинка исчезает. Меня поглощает тьма. Все та же тьма. Видимо, мне пора уходить. Но чувствую на голове ладонь. Такая теплая. Мама, я ведь никогда не знал твоей ласки. Мама, как бы я хотел хотя бы раз. Олег, проносится будто ветром мое имя. Имя, которое я успел забыть. Имя, от которого я предпочел избавиться. Олег, мама, я тянусь к ней. Тянусь всем своим существом. Я очень хочу хотя бы на мгновение увидеть ее ласковую улыбку. Я чувствую, как она гладит меня по волосам. Чувствую ее нежность. Я открываю глаза и вижу. Таню. Вернула должок. Улыбается жизнь. Оглядываюсь. Ребята бьются. Вьюга и Мишка, как обычно, работают в паре. Команда Ниндзи, а вместе с ними и Миксер просто стараются друг друга не зацепить. Дима делает невероятные вещи, оправдывая свое прозвище. Его рук не видно, они порхают, оставляя за собой лишь след. Телекинетические мечи разрезают тела не только в непосредственной близости, но и те, до которых он не достает. Парень стоит на одном месте, а вокруг него настоящий стальной купол. Мечи мелькают с такой скоростью, что создают впечатление единой прозрачной полусферы. Все, что попадает в нее, превращается в фарш. Слева от него стоит шепот. В ее руках щит и меч. Каждый удар девушки сопровождается тихим матерным шепотком. Позади стоят лучники и помогают сдерживать монстров. С двух сторон двигают автобусы с металлическими пластинами на них. Специальные перекрытия. Внезапно появляется огромная когтистая лапа и останавливает движение автобуса. За ней еще одна. Между лапами появляется и сам монстр. Внешне он больше похож на медведя, чем на человека. Спасибо, Тань. Поднимаю меч, лежащий возле меня, и встаю. Небольшой разгон, сила. Прыжок, и меч входит прямо в глаз монстра. Медведь ревет, и начинает медленно заваливаться назад. Оружие застревает в черепе существа, и я отпрыгиваю назад, в закрывающиеся ворота. Твари все еще пытаются прорваться, но волна огня, исходящая от пончика, заставляет их отстраниться. Автобусы сковывают цепями и пробивают колеса возле пластин, чтобы их невозможно было оттолкнуть обратно. Судя по всему, эти автомобили напичкали чем-то тяжелым, что и помереть не дают спокойно. Встречает меня Дима. Обнимаю товарища. Говорить абсолютно никакого желания нет. Ладно, раз у вас все в порядке, то мы к другому провалу. Не умирай больше, леший. Как скажешь. Я махнул друзьям рукой. Таня мне улыбнулась, и они отправились бежать дальше, а я остался оборонять этот участок стены. Все на стену. Ниндзя, тащи горючее. Пора показать этим тварям, какой из них получится шашлык. Есть. Ребята разбежались, а я поднялся наверх. Здесь были и другие бойцы. Нулевые уровни бросали камни, выливали кипяток и смолу. Короче, всячески старались навредить врагам. Старшие уровни использовали способности. Небо затянулось тучами и начал капать дождь. Я поднял подобранный клинок, на котором были такие же руны, как на моем, оставленном в глазнице медведя. Искрись. Электрические разряды окутали меч. На стене несколько десятков рептилий. Ничего, это немного. Ниндзя и компания уже сокращают их поголовье. Дождь старается погасить пламя, но костры прикрыты железными пластинами. Хуже другое, из-за того, что тучи закрыли небо, невозможно что-либо разглядеть. Конечно, третий глаз ненадолго поможет, но этого точно недостаточно. Достаю зелье ночное зрение. Глаза начинают все видеть отчетливо. Всех противников и союзников. Несколько часов этого видения у меня есть, после чего я ослепну. Печально. Впереди за лесом поднимаются маленькие черные точки. Виверны. Небо. Кричу я громко. Небо. Небо. Небо. Мой крик передается по стене, заставляя людей приготовиться. Кто-то с зельями или способностями ночного зрения заряжают стрелометы и начинают стрелять по далеким целям. В небе мелькают светящиеся стрелы, которые сбивают виверн одну за другой. Видимо, Ангелина вошла в раж. Мне тоже не стоит филонить. Ужас. Пара десятков монстров летит на землю. Контроль. В этот раз я умнее и захватываю твари подальше, чтобы их не убили наши. В воздухе начинается битва ящеров. Кроме моих там есть еще пара, которых взял под контроль кто-то из союзников. Блин, их слишком много. Второе дыхание. Ужас. Контроль. Битва продолжается в небе и на земле. Пока я отвлекся на небо, прорвались несколько ящеров по стене, пришлось отвлекаться на них. Небо окрасилось миллионами огней, сверкают магические молнии, заменяя молнии настоящие, которых больше нет в нашем мире. Удар. Тварь с бронированной шкурой падает со стены. Сверху прилетают копья, пробивая человеческие щиты и отскакивая от гномих. Белая смерть оказывается на спине одной из виверн, убивая ее наездника и откусывая часть крыла. Как только монстр начинает падать, вьюга перепрыгивает на следующего. Рептилии под моим контролем также вступают в бой с местными аналогами истребителей. Летуны постепенно отступают, но наземные ящеры и зверолюди не собираются уходить. В стену подо мной врезаются тираннозавры, но она выдерживает удар. Они пытаются отойти, чтобы разогнаться, но кипяток, вылитый сверху, заставляет их визжать и бежать назад, топча своих сородичей. Небо начинает сереть. Скоро зелье перестанет действовать и наступит страшная боль. Замечаю какие-то странные движения в тылу врага. Третий глаз. Гномы. Шепчу я тихо. Гномы. Вторит мне Чича. Гномы. Подхватывают остальные, раздается рев толпы. Неожиданные союзники стоят квадратами, как римские легионеры. Щиты по кругу, щиты над головой. Машина смерти медленно движется, уничтожая все на своем пути. Ура! Раздается с нашей стороны. Ворота открываются, и такой же строй гномов выходит из города, сметая ящеров и зверолюди. Жители подземелья идут навстречу друг другу, как молоты наковальня. Они давят всех, кто встает на их пути. Звероподобные пытаются им противостоять, но на место одно гнома становится другой. С другой стороны от города прорываются наши наемники, сметая ящеров и отбрасывая их. Противники вздрагивают. Они еще немного сопротивляются, но, видя, что нас им уже не одолеть, пускаются прочь, оставляя раненых нам на добивание. Мы победили. Все, с минуты на минуту мои глаза лопнут. Не хочу этого чувствовать. Ниндзя, ты за главного. Я выпиваю баночку со снотворным и тут же вырубаюсь. Мы были на краю, снова были на грани вымирания, снова шагнули одной ногой в могилу, а многие и обеими. Но мы выжили, мы победили. Как же я не люблю эти публичные выступления. Стоять и ждать, пока они договорят, пока выговорится. Черт, ну зачем собирать нас всех здесь? Не могли бы просто выдать награду и все? Итак, для награждения приглашаются. О, ну наконец-то. Как думаешь, до нас скоро очередь дойдет? Дён, похоже, тоже устал. Сначала будут награждать младшие ранги. Да, думаешь, так много наемников осталось после боя? Для получения пятого ранга приглашаются. Продолжал кричать толстячок. Немного. Покачал головой мой друг. Ты знаешь, что Рашид и Денис Стена погибли? Слышал. Киваю другу. Говорят, как герои. Ага. Стена в одиночку держал прорыв полчаса, а Рашид спас четверых ребят, которые упали за стену. Он сдерживал нападение, пока их не подняли. Так и не получил своего второго имени. Ага. Еще раза три убили стрелу. Говорит, теперь будет надевать броню. Парень хмыкнул. Нее сильный характер. Я умер лишь однажды, но этого мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Ты так и не рассказал, что там, по ту сторону. Не знаю. Развел я руками. Узнаешь, когда придет твое время. Вредный ты. На сцену вышли оставшиеся члены отряда Лены. Всего их осталось трое, остальные погибли в этом бою. Мужеподобные женщины практически не реагировали на слова, на их лицах не было улыбок. Как зачастую бывает, такие мужественные женщины являются очень ранимыми. Для получения второго ранга и второго имени приглашается Денис Геннадьевич Дорохин. Дён, гордо подняв голову, вышел на сцену и получил свою награду, пожав при этом руки всех глав, в том числе и Георгия Свечи. Денис, вы получаете второе имя псих. Скажите, что думаете? Что я думаю? Дён готовился и по моему совету решил не говорить много. Думаю, что нужно выпить. В зале раздался громкий смех. Следующими приглашаются. Дальше продолжились награждения тех немногих третьих уровней, что остались в живых. Для получения первого ранга приглашается Ангелина Стрела. Девушка выпорхнула на сцену в легком голубом платье, она улыбалась, благодарила всех. Не знаю, только ли я заметил всю боль в карих глазах, но, уверен, девушке эта победа далась очень тяжело. Для получения первого ранга приглашается Ольга Шепот. Оля выскочила на площадку и также поблагодарила, что та сказала и сбежала. Для получения первого ранга приглашается Леший. Твою мать, ненавижу я это пристальное внимание. За проявленную доблесть при вылазке и защите города, Леший получает первый ранг и второе имя Воля. Леший Воля, как же глупо звучит. Но второе имя обязательно, блин, а другие варианты меня бесили еще больше. Я принял награду и развернулся к толпе. Люди замолчали. Спасибо. Все, больше я ничего говорить не стал. Этот бой слишком многое отобрал. Дальше было награждение Дмитрия Миксера. Он стал героем экстра-класса. А Таня жизнь исчезла. Она воскрешала группу людей, когда толпа монстров отступила. Она воскресила одновременно всех и просто исчезла. Кто-то говорит, что ее забрала ее богиня, кто-то, что украли отступающие зверолюды, но ни ее следов, ни ее саму, никто не видел, а жрицы ее богини ничего не могут сказать по этому поводу. Таню также наградили. Возможно, посмертно, этого пока никто не знает наверняка. Ниндзя и его команда взяли третий ранг и вошли в серебряную когорту. Тех, кто, как и я, перемахнул через ранг, хватает, но чтобы с третьего на первый, тут я, конечно, уникален. Судя по всему, это благодаря уровню и за побег из ловушки. Пойдем, выпьем, хлопнул меня по плечу Миксер. «Подожди, Дим, мне кое-куда нужно сходить». «Хорошо», — герой затянулся папиросой. «Денчик, идешь, Леший, ты к Гарусу?» «Да, тогда иду». «Леший, ты же подтянешься?» «Думаю, да». «Хорошо, я решил пройтись пешком. Хочется немного побыть в одиночестве». Рашид, который был очень славным парнем, Таня, она пожертвовала собой, я уверен. Она всегда старалась спасти всех. Возможно, она предложила свою жизнь взамен других. Я не могу знать наверняка, но Тане жизнь больше нет. Даша, ноги сами привели меня ко входу в подземный мир. Я снова спустился по ступеням, по которым шел больше полугода назад. Стук по двери, лицо девушки, принадлежащей к расе гномов. Она улыбается, а в моей душе тоска. «Здравствуй, Леший, проходи», слышится громоподобный голос. «Приветствую тебя, Гарус». Бог сидит на том же месте и смотрит мне в глаза своим лавовым взором. «Ты справился, причем справился даже лучше, чем я просил». «Да». «Выпьешь?» «Нет». «Хорошо, каково мое следующее наказание?» «Как всегда, сразу к делу», хмыкает Бог. «Наказание у тебя будет два, и оба они будут проходить в городе гномов. Слышал, туда практически не пускают людей». «Да, но для меня сделают исключение». «Сколько у меня времени?» «Неделя». «Хорошо», кивнул и поднялся, чтобы уйти. «Подожди», остановил меня Бог. «Ты отлично выполнил мое первое задание, так что я решил наградить тебя, так сказать, за перевыполнение плана». Гарус хмыкнул и достал сверток. «Заметил, что ты любишь драться только с одним оружием. Не признаешь меч для левой руки, а со щитом ты вообще управляться не умеешь, поэтому я сделал для тебя этот предмет». Бог развернул сверток, и моему взору предстала перчатка. Хотя, наверное, у этого варианта защиты совсем другое название. Эта перчатка защищала не только кисть, но и всю руку до плеча. На локте шип, а пальцы немного вытянуты и заострены, что должно давать возможность хватать и рвать. Металл у гномьей работы, значит, ей можно не только атаковать, но и блокировать удары. Примерь. Вставляю руку в подарок. Он теплый и приятный. Такое чувство, что он ждет меня. Знает, что именно я его хозяин. Сзади подошла жрица и помогла закрепить перчатку. Крепление также оказалось несложным. Ремень, находящийся на тыльной стороне плеча этого чуда, опоясывал мою грудь и крепился спереди. Подвигав немного рукой, я не ощутил дискомфорт. Она практически не стесняет движений. С внутренней стороны чешуя. Сначала я подумал, что она тоже металлическая, но, когда попробовал на ощупь, она оказалась мягкой, но прочной. «Это лучшая защита, которую я когда-либо видел», — восхищенно произнес я, любуясь подарком. «Защита? О, нет, это не только защита». Бог ухмыльнулся, а моя кисть запылала магическим огнем, который мне не причинял никаких неудобств. «Перчатка не только защищает, но и впитывает в себя магию», — начал объяснять Гарус. «Соприкасаясь с магией любого типа, кроме божественной, она всасывает ее в себя. Когда перчатка насыщается, ты можешь велеть ей воспламениться, после чего ее температура повышается до 2000 градусов по этому вашему Цельсию. Ее имя — Рука Ифрита». «Спасибо». «Ни за что, Леший». Я кивнул и встал из-за стола. «Черт, кажется, я устал от всего этого. Быстрее бы оказаться в своей крепости. Сесть у камина. Не знаю, есть ли у меня камин, но если нет, то обязательно будет». Я вышел и направился в бар. Дён и Дима тут же позвали меня к столу. За ним также сидела команда Ниндзи. Я немного выпил, наблюдая за остальными. Водка не лезет в горло. Как же странно. Вроде бы мы победили, а в груди печаль. Мы стольких потеряли. Я посидел еще немного и отправился на свое любимое место в парке. Ночная тишина позволила окунуться во внутренний мир. В очередной раз я задумался обо всем. Цене жизни и смерти. Цене победы. Все ведь не так просто. Такие элементарные вещи, но они взрывают мой мозг, мою душу. Мои внутренние демоны спорили, пытаясь определить, кто главный. Поднялся громкий гвалт, который со временем затих, и я как будто услышал шум волн. «Там меня ждут, мне нельзя здесь оставаться». Я встал и направился домой. «Меня ждут».